Из вопросов Мелинды. Разве подлинное внимание и мудрость не одно и то же? Нет. Внимание одно, мудрость другое. Внимание есть и у козлов, баранов, буйволов, верблюдов, ослов. А мудрости у них нет. Каково свойство внимания и каково свойство мудрости? Свойство внимания — замечать. Свойство мудрости — отсекать. Как жнец левой рукой хватает пук колосьев, а в правой руке держит серп, вот так же и подвязающийся. Вниманием он держит ум, а мудростью отсекает аффекты. Свойство мудрости — отсекать, но и освещать — тоже свойство мудрости. Когда возникает мудрость, она рассекает потемки неведения, порождает свет ведения, проливает сияние знания, освещает риски истины. И тогда подвязающийся видит истинной мудростью все это бренно, тяжко, без самости. Представь, что в темный дом внесли светильник. Внесенный светильник рассеет потемки, породит свет, прольет сияние, осветит очертания предметов. Вот точно так же, когда возникает мудрость, она рассеивает потемки неведения, порождает свет ведения, проливает свет знания, освещает риски истины. И тогда подвязающийся видит истинной мудростью. Все это бренно, тяжко, без самости. В чем различие страстного и бесстрастного? Один вожделеет, другой не вожделеет. У одного есть цель, у другого нет цели. Когда страстный ест, он испытывает ощущение вкуса и испытывает страсть к вкусу. А когда бесстрастный ест, он испытывает ощущение вкуса, но не страсть к вкусу. У святых пресечена сама та причина, из-за которой они бы могли бояться и страшиться, потому бесстрашны, безбоязненны святые. Боится разве земная твердь тех, кто ее копает, кромсает, или того, что она несет на себе море, вершины и горные цепи? У святого мысль освоена, вполне освоена, послушна, вполне послушна, покорна и подвластна ему. Если он ощущает телесную боль, он крепко держится за мысль «это бренно», привязывает мысль к столбу сосредоточения, и привязанная к столбу сосредоточения мысль не дрожит и не трепещет. Стоит и не рассеивается, но тело его, пронзаемое приступами боли, гнется, свивается, в дугу закручивается. Вот причина, почему святой испытывает одну боль, телесную, но не душевную. Зло по своей скудости созревает быстро, а добро, благодаря своей возвышенности, созревает долгое время.